Николай Козлов. Как относиться к себе и людям или практическая психология на каждый день. Эту книгу я посвятил моему отцу. Место предисловия. На самом деле я очень благодарен издательству, которое разрешило мне, автору этой книжки, выступить, поучаствовать в записи этой книги и дать возможность как бы вживую пообщаться со своими читателями. Это здорово, когда слышишь живого человека, видишь живого человека, то, что он рассказывал, воспринимаешь по-другому, это реальность, это было, это кусок жизни. Добрый день, дорогие читатели. Пусть книга начнется с этих трех историй. Может быть, они лучше любых длинных предисловий представят некоторые стороны ее содержания и тональность. Травма. Когда мне было 26 лет, я работал в пионерском лагере руководителем авиамодельного кружка. С детства любил делать самолеты, и мне очень нравилось заниматься с детьми. В пересменок я забрался в столярную мастерскую, чтобы на циркулярной пиле изготовить рейки для ребят из следующей смены. Брусок сорвался, и рука пролетела по визжащему диску. Дальше замедленно. Вижу, ниже ладони болтается что-то окровавленное. Пальцы почти полностью отрезаны. Первые свои мысли тогда хорошо помню. Отрезал. Что потерял? Потерял гитару, пишущую машинку и карате. Ну, кстати, немного ошибся, потерял только гитару. С этими потерями. Жить стоит? Задал себе вопрос, ответил. Стоит. Подвел черту. Значит, надо и дальше жить. Значит, жить счастливо. Действие. Посмотрел, не валяются ли где отрезанные пальцы. Взял порезанную руку в другую. Наметил, как идти. И аккуратно, спокойно пошел, стараясь не потерять сознание. Иду по дороге к лагерной машине и громко, но спокойным голосом кричу. «Ко мне! На помощь!» «Я порезал руку!» Подошел, лег на траву и дал подбежавшим четкие распоряжения. «Два полиэтиленовых пакета! Лед! Быстро!» Чтобы упаковать руку в холод, я надеялся на микрохирургическую операцию. «В Москву! Быстро!» Ну, были и другие предложения. По дороге я пел песни. Это отвлекало и меня, и сопровождающих. Микрохирургии на меня не хватило, но врачи пришили почти все. По моим впечатлениям, самым спокойным и здравомыслящим человеком в этой ситуации, кроме, естественно, врачей, был я. Ключи от квартиры. Герои следующей истории встретились у меня в клубе 5 лет назад. Как-то на занятии я развиваю один из своих любимых тезисов, что создать семью могут два любых человека, если только у них есть желание, и они не имеют выраженных физических и нравственных дефектов. Ну, комментарии. Могут создать семью, это не значит, что они должны создавать семью, это уже другое решение. Что касается любви. Любовь, а точнее влюбленность, им может как помочь, так и помешать. И, в принципе, для создания семьи не обязательно. Обсуждаем, спорим. Мои аргументы звучат убедительно. Ну, по крайней мере, тогда это было именно так. И вдруг Женя К., один из участников группы, вынимает из кармана ключи, поднимает их для всеобщего обозрения и объявляет. «Я согласен с Николаем Ивановичем, но хотел бы это проверить. Девочки, это ключи от моей квартиры. Кто хочет стать моей женой? Любая!» В ответ напряженное молчание. Я тоже немножко опешил. Разговоры разговорами, дискуссии, размышления, все классно. А тут человек предлагает ключи от квартиры. Ну и самому интересно. Спрашиваю девочки, есть желающие? И вдруг. Оля С., одна из участниц группы, поднимает руку и говорит: «Я согласна». Мы потом долго обсуждали. Все сошлись на том, что до этого момента никаких особых отношений между ними не было. Обычные, хорошие, как и со всеми. делать нечего. Я бодро объявляю, что у нас в клубе родилась новая семья. Все поздравляют Олю и Женю. Здесь же обсудили, как им теперь жить. Точнее, учиться жить семьей. Задача же — учиться. Облегчало ситуацию то, что у Жени была однокомнатная квартира. Хорошо. Но важное условие. Из разных соображений договорились о запрете на секс на время эксперимента. Оля и Женя ушли с занятия вместе. Вместе пришли на следующее занятие. Мы их не расспрашиваем, дело личное. Тем более, что они спокойные и улыбаются. Через месяц они сами подошли ко мне и сказали, что уже подали заявление. Как объяснила Ольга. Вы знаете, нам семейная жизнь очень понравилась. Конфликтов у нас никаких нет. Мы столько сыграли в клубе, что дома нет желания этим заниматься. Правда, одно условие мы нарушили. Спустя 2 недели Женя перестал на ночь уходить на кухню. У меня такое ощущение, что мы просто открыли свои душевные клапаны, и всю любовь, которую носили в себе, просто выплеснули друг на друга. Мы так любим друг друга. Сейчас у них уже дочка. Живут хорошо. История 3. Аллочка и очки. Кто носит очки, знает, как трудно было еще недавно в советское время найти хорошую оправу. Дефицит. Мы долго искали моей жене Аллочке приличную оправу. Вдруг нам приносят. Итальянскую, с большими тонированными стеклами. Прекрасно смотрится. Ну и цена. Тогда это было для нас сложно. Цена велика. Нет, мы не бедные, но и не миллионеры, это точно. Ходим вокруг, размышляем, и хочется, и колется. А тут звонок в дверь. Что такое? Врываются разъяренные соседи с нижнего этажа. Оказывается, мы их залили, а они только что сделали капитальный ремонт. Мы залили им ванную, часть кухни, прихожей и даже угол спальни, который они только что оклеили импортными обоями. Хорошо залили, серьезно. Соседи возмущаются, жена плачет. Они требуют денег на ремонт, спорить не приходится. Деньги отдаю из только что полученной зарплаты. Жена плачет еще громче. Соседи, ругаясь, уходят. Я их провожаю, возвращаю к жене и говорю. Все, этот вопрос больше не обсуждается. Очки мы тебе берем. Почему? Потому что человеку плохо, а ему должно быть хорошо. Я мог это сделать, я должен был это сделать, я это сделал. А теперь давайте познакомимся. Здравствуйте. Меня зовут Николай Иванович, мне 33 года, чувствую себя на 19, я психолог и муж. Жена зовет меня Солнышко. Да. Когда я читаю сейчас эти строки, мне уже 50. Но в душе чувствую себя, наверное, на 22. Ну, максимум на 25. Наверное, так. Читаю так, как было записано тогда в этой книге еще раз. Меня зовут Николай Иванович, мне 33 года, в душе чувствую себя на 19, я психолог и муж, жена зовет меня Солнышко. Жену зовут Алла, она у меня чудо. У нас 2 сына, Ваня и Саша, погодки. Внешне очень похожи друг на друга. Оба живые и энергичные, но Ваня жесткий, а Шурик — лапочка. Мне ближе Ваня. Аллочке — Саша. На работе веду психологические группы, читаю лекции, консультирую. Дело свое люблю, и без него жизнь представляю с трудом. Слушать исповеди и чувствовать, что пусть не сразу, но ты можешь помочь человеку — приятно. Видеть, как после твоей работы у людей расправляются плечи и открываются глаза — большое счастье. Немалое место в моей жизни и этой книге занимает молодежный клуб. Но о нем позже. Скажу только, что без этого никогда не была бы написана моя книга. О книге. Я писал книгу серьезно и весело. Весело, потому что от души. Серьезно, чтобы мне не было стыдно перед людьми, которых уважаю я и которые до сих пор уважали меня. Я писал книгу прикладную, а не теоретическую. Книгу популярную, а не научную. В связи с этим прошу прощения у тех авторов, чьи мысли и образы я так или иначе использовал, не всегда на них ссылаясь. У меня постоянно было опасение, что, делая ссылки на каждое отдельное высказывание, вся книга пестрела бы пометками «коллективный разум». Я писал не для специалистов-психологов, а всех остальных людей, не специалистов-психологов. Проблема авторства волнует все-таки мало. Правда, на одного человека я не ссылался настолько часто, что надо сразу его назвать. Аркадий Петрович Егидас, психолог, психотерапевт, специалист по семье и сексологии. Собственно, благодаря ему я и начал формироваться как психолог-практик. Спасибо, Аркадий Петрович. И последнее. Если быть точным, то под этой обложкой лежат 4 отдельные книги, совершенно различные не только по теме и содержанию, но и по стилю, тону, языку. Они вам предстоят. Я прощаюсь с вами ненадолго. Рад был оказаться с вами рядом. Козлов Николай Иванович. Всего вам самого доброго. До свидания.